279. Ничто не может полагать преграды между учителем и учеником. И все же преграда полагается. В чем дело? Иногда это нечто силу свою являет, занимая поле сознания, затемняя его. Но главное все-таки не в этом, а в том, что организм человеческий, чтобы быть в порядке, в состоянии известной готовности, должен содержаться в определенных условиях. Отягощенный желудок, вино, табак, нечистая пища, отравленная атмосфера — все это влияет на чистоту инструмента. И самая звонкая труба может охрипнуть, если в нее попадает сор. Так минимум необходимых условий должен быть соблюден. И хорошо, когда он переходит в максимизм, и степень готовности повышается. Держать микрокосм свой в должном порядке — задача нелегкая, и снова встает вопрос, решен ли путь, чтобы ничто не мешало хотя бы внутри самого человека. Угол отношения к внешним препятствиям всегда можно изменить так, чтобы силу противодействия направить в полезную рабочую волну, увеличивая равнодействующую. Но когда неблагополучие внутри, то даже учитель не в состоянии внешне обратить на пользу. Потому и уделяется такое внимание состоянию сознания. Забота о сознании — забота наинужнейшая. Даже владыка неприемлем, если сознание не вмещает. Даже свет несказуемый может показаться тьмою, если в глазах тьма. Зримость и понимание по сознанию. Явим заботу о том, чтобы сознание было в порядке. Это и есть состояние бодрствования постоянного. Быть всегда на страже, в должной готовности надо. Стражу проспавший немногого стоит.